Глава 24. Не знаю, что толкнуло меня ввести в поиски ее имя. Возможно, какое-то болезненное любопытство, желание узнать, как сложилась судьба бывшей подруги, а может, подсознательная потребность убедиться, что мой выбор был правильным. Так или иначе, через несколько секунд на экране появился знакомый профиль. Последняя фотография была датирована неделей назад. Лена сидела в кафе, улыбаясь в камеру, но что-то в этой улыбке было неестественным, натянутым, а под левым глазом, несмотря на толстый слой тонального крема, проглядывал фиолетовый синяк. Неудачно упала с велосипеда. Все хорошо, просто неловко получилось. Хэштег «неудачный день», хэштег «все бывает», гласила подпись под фото. В комментариях друзья желали скорейшего выздоровления, но некоторые сообщения заставили меня насторожиться. «Ленка, снова? Это уже третий раз за полгода». «Лен, может, стоит быть осторожнее или к врачу сходить? Может, с вестибулярным аппаратом что-то?» «Подруга, а ты как? Давно не виделись, звони». На последний комментарий Лена не ответила, хотя на другие отвечала бодро и жизнерадостно. Слишком жизнерадостно для человека с синяком под глазом. Я начала листать ее ленту дальше, погружаясь в хронологию ее жизни. Сначала были фотографии счастливой пары – Лена и Игорь в ресторанах, на курортах, на светских мероприятиях. Она сияла от счастья, он выглядел довольным собой. Точно такая же картинка, как когда-то у нас. Вот они в том самом итальянском ресторане, где он когда-то сделал мне предложение. Лена в красивом платье с профессиональным макияжем, с бриллиантовыми серьгами. Подпись «Лучший вечер в моей жизни. Спасибо, любимый». Вот фото из их совместного отпуска. Роскошный курорт. Лена в дизайнерском купальнике на фоне океана. Игорь обнимает ее за талию, оба улыбаются в камеру. Все выглядело безупречно, как картинка из глянцевого журнала. Сказочный отпуск с самым лучшим мужчиной. Хэштег «Мальдивы», хэштег «Любовь до небес», хэштег «Счастье». Под фото десятки комментариев с восхищением. Подруги писали о том, как они рады за Лену, какая красивая пара, какой у нее замечательный мужчина. Читая эти комментарии, я вспомнила свои собственные ощущения в начале отношений с Игорем. Эйфорию, благодарность судьбе, уверенность в том, что наконец-то обрела счастье. Дальше шли месяцы медового периода. Фотографии из путешествий. Париж, Рим, Прага. Лена выглядела счастливой, отдохнувшей, влюбленной. Игорь на этих снимках был внимательным спутником, подавал руку при выходе из машины, обнимал за плечи, смотрел на возлюбленную с нежностью. «Мой принц показывает мне мир, каждый день как подарок». Хэштег «путешествие», хэштег «любовь», хэштег «Италия». «Завтрак в постели от лучшего мужчины на свете. Я так благодарна судьбе». Хэштег «заботливый мужчина», хэштег «счастливая девушка». «Сюрприз от любимого, билеты в театр». Как же он меня знает? Хэштег «внимательность», хэштег «романтика». Но чем дальше я листала, тем заметнее становились изменения. Посты появлялись реже. Фотографии становились менее спонтанными, более постановочными. Улыбка Лены постепенно теряла естественность, превращаясь в маску. Примерно через полгода после начала их отношений появилась первая странная запись. Иногда любовь требует жертв. Но ради настоящего счастья можно пожертвовать многим. Хэштег «мудрость жизни», хэштег «приоритеты». В комментариях подруги спрашивали, что она имеет в виду, но Лена отвечала уклончиво. «Просто размышления о жизни» или «вы поймете, когда влюбитесь по-настоящему». Потом исчезли фотографии с подругами. Раньше Лена часто выкладывала снимки с девичников, встреч, совместных походов по магазинам. Теперь в ее ленте были только фото с Игорем или одиночные селфи дома. «Тихий вечер дома – лучший отдых». Хэштег «домашний уют». Хэштег «простое счастье». Готовлю ужин для любимого. Нет ничего прекраснее заботы о близких. Хэштег «Любовь через желудок». Хэштег «Семейное счастье». Изучаю новые рецепты. Хочу удивлять своего мужчину каждый день. Хэштег «Саморазвитие». Хэштег «Хорошая девушка». Я узнавала этот паттерн. Постепенная изоляция от друзей, представленная как собственный выбор, превращение хобби и интересов в сплошную заботу о партнере, навязчивое подчеркивание счастья в социальных сетях, как будто Лена пыталась убедить не только окружающих, но и саму себя. Через некоторое время отношений тон постов изменился еще больше. Появились записи о важности быть поддержкой для мужчины, о том, что современные женщины слишком много внимания уделяют карьере, о мудрости принятия мужского лидерства. Это были почти цитаты из речей Игоря. Я все еще помнила его лекции на эту тему. Поняла важную истину. Женщина создана для того, чтобы быть музой и поддержкой для мужчины. Карьера – это иллюзия, а отношения – вечная ценность. Хэштег «Мудрость веков». Хэштег «Традиции». Хэштег «Любовь». Подруги в комментариях явно недоумевали. «Лен, это ты пишешь? Не похоже на тебя». «А как же твоя работа в маркетинге? Ты же так любила свои проекты». «Лена, ты же феминистка была, что случилось?» На такие комментарии Лена либо не отвечала, либо писала что-то вроде «Люди меняются, взрослеют, переосмысливают приоритеты». А потом начались несчастные случаи. Сначала растяжение лодыжки, неудачно спускалась по лестнице, потом ушиб плеча, ударилась о дверцу шкафа, затем синяк на запястье, защемила руку в двери машины. Каждый раз история звучала правдоподобно. Каждый раз Лена заверяла, что все хорошо, что она просто неловкая стала. Но частота этих несчастных случаев настораживала даже виртуальных друзей. «Ленка, может, к врачу? Такая неуклюжесть может быть симптомом проблем с координацией», – писала одна из подруг. «Лен, ты в порядке? Мне кажется, или ты стала часто травмироваться?» – беспокоилась другая. Лена отвечала шутками. «Просто период такой неудачный скоро пройдет». Или «Наверное, слишком много думаю о работе, невнимательная стала». Но самым показательным было изменение в ее глазах. На ранних фото с Игорем они светились счастьем, были живыми, выразительными. На последних снимках взгляд стал потухшим, осторожным, словно она постоянно оглядывалась через плечо. Я вспомнила свои собственные фотографии того периода. Как Игорь настаивал на том, чтобы я всегда выглядела идеально. Как заставлял переснимать кадры, если улыбка казалась ему недостаточно счастливой. Как требовал подписи под фото, подчеркивающие наше благополучие. «Ты должна показывать людям, какие у нас прекрасные отношения», — говорил он. «Пусть завидуют, пусть видят, что значит быть любимой женщиной». Теперь Лена проходила тот же путь, и, судя по динамике ее постов, зашла уже довольно далеко. Последние записи были особенно тревожными. Лена писала о том, как важно доверять партнеру во всем, как мудрый мужчина лучше знает, что нужно отношениям, как настоящая женщина не спорит с любимым. Между строк читалось полное подчинение, отказ от собственного мнения и страх. А потом, просматривая комментарии под последними фото, я наткнулась на запись, которая заставила меня похолодеть. «Лена, мы с девочками хотели поздравить тебя с днем рождения, но твой телефон не отвечает. И в офисе сказали, что ты уволилась. Что происходит? Мы волнуемся». Лена не ответила на этот комментарий, как и на несколько других, где подруги пытались с ней связаться. Создавалось впечатление, что она читает сообщение, но не может или не смеет отвечать. Я закрыла ноутбук и долго сидела в кресле, переваривая увиденное. Чувства были противоречивыми. С одной стороны, жалость к Лене, понимание того, через что она проходит. С другой, какое-то болезненное удовлетворение от того, что справедливость восторжествовала. Та самая Лена, которая так легко предала нашу дружбу ради мужчины, теперь сама оказалась в ловушке этого мужчины. «Света!» — в дверях появилась тетя Вера с чашкой чая в руках. «Не спишь? Уже поздно!» «Тетя Вера», — сказала я, принимая чашку, — «а если бы вы узнали, что человек, который вас когда-то предал, теперь сам страдает, что бы вы чувствовали?» Она задумчиво посмотрела на меня, присела на подлокотник кресла. «Смотря что за предательство и что за страдание», — ответила она осторожно, — «но в любом случае, наверное, жалость. Потому что страдание — это страшно, даже если человек его заслужил. А справедливость? Разве не хочется, чтобы те, кто причинил нам боль, получили по заслугам?» «Хочется», — честно призналась тетя Вера. «Но знаешь, что я поняла за свою жизнь? Самая страшная месть — это когда ты живешь счастливо, а тот, кто тебя обидел, видит это и понимает, что потерял. А чужие страдания, они не делают тебя счастливее». Я кивнула, чувствуя, как ее слова ложатся на сердце целительным бальзамом. Тетя Вера была права. Мое счастье не зависело от несчастья Лены. Моя свобода не становилась слаще от того, что она потеряла свою. «Это про ту подругу, которая...» — не договорила тетя Вера. «Да. Она теперь живет с ним и проходит то же самое, что когда-то прошла я». «И ты чувствуешь вину?» «Не знаю. Может быть, стоило ее предупредить? Рассказать правду?» «Света», — тетя Вера взяла мою руку в свои ладони, — «ты не отвечаешь за выбор других людей. Она сделала свой выбор, зная, что разрушает твои отношения. А теперь расплачивается за этот выбор». «Но она же не знала, каким он может быть». «А ты знала, когда начинала с ним встречаться?» Тетя Вера мягко улыбнулась. «Абьюзеры не ходят с табличкой на лбу. Они умеют очаровывать, создавать иллюзию идеальных отношений, и каждая женщина думает, что именно с ней будет по-другому». В детской комнате послышался тихий плач Димы. Я встала, чтобы идти к сыну, но тетя Вера остановила меня. «Я схожу. А ты подумай вот о чем. Ты спасла не только себя, но и его. Твой мальчик никогда не узнает, что такое жить в атмосфере страха и контроля. Он растет в семье, где женщина равноправный партнер, а не прислуга, где любовь не требует жертв. Это ли не лучшая месть тому человеку, который хотел сделать из тебя свою собственность?» Когда тетя Вера ушла к Диме, я снова открыла ноутбук и еще раз посмотрела на последнее фото Лены. На ее потухшие глаза, на плохо замаскированный синяк, на натянутую улыбку. И поняла. Я не чувствую злорадства. Я чувствую благодарность. Благодарность судьбе за то, что сумела вырваться. За то, что у меня хватило сил сказать «нет». За то, что рядом оказались люди, которые поддержали меня в самый трудный момент. А Лена? Лена сделала свой выбор. И теперь ей придется найти силы сделать другой выбор или смириться с последствиями первого. Я не могла спасти ее, как не смогла спасти себя, пока не была готова к этому. Я закрыла ноутбук и пошла проверить сына. Дима спал в своей кроватке, раскинув ручки в стороны с довольной улыбкой на лице. «Мой сын, мое счастье, моя новая жизнь, построенная на обломках старой».